Закусив взбитень орешком, Михаил тоскливо посмотрел вокруг. В убогом сием заведении народу пока что-то не наблюдалось, кроме храпящего на лавке у очага проходимца в каком-то жутком тряпье, по всей видимости, нищего. В полутемной маленькой горнице за столом сидели трое молодых людей, оказавшихся заезжими торговцами и об усадьбе на Ладейной знавших еще меньше, чем сам Ратников, о лунном грунте. Одна надежда была, что ближе к вечеру навалит народ. Вот, вроде бы уже совсем скоро должен. Пробежавший мимо служка, хитроглазый, рыжий, потащил изрядный кувшин нищему. Интересно, что же, у того есть, чем платить? Миша незаметно посмотрел на бродягу и поспешно отвернулся, встретившись с его взглядом, вовсе не пьяным и не сонным, внимательным таким, дерзким. Нет, никакой это не убогий. Скорее всего, скрывающийся от правосудия тать, отморозок, бандит типа Анфимия Рыбьего Зуба. Снова заказав взбитню, Ратников, словно бы невзначай, обернулся. Оборванец не спускал с него глаз и даже не отвернулся, таращился хладнокровно, нагло. И чего, спрашивается, уставился. Может, он на немцев работает, по приметам узнал беглеца. Уйти, что ли, от греха подальше. Только, спокойно, якобы на двор, в уборную, а там, ноги в руки. Расплатившись обрезками серебряной монеты, Миша заметил, как блеснули в свете сальной свечи стружки. Торговцы вышли из-за стола и неспешно направились к выходу. Вот скрипнула дверь. Вышли. Пора бы и самому. Допив взбитень, Михаил поднялся. Не торопись, господине. Нищий уже садился рядом. По-хозяйски, щелчком, подозвал служку. Меда кувшин и чарочки. Так ведь, пост. Я сказал, меда. Ратников только головой покачал. Вот это убогий. Интересно, с чего это он привязался? Неужто и вправду, немец, точнее, орденский шпион, соглядатый. Посейчас сухватит, кликнет кнехтов. А я тебя не сразу узнал, посмотрев прямо Михаилу в глаза долгим внимательным взглядом, хмыкнул оборванец. Хотя на память не жалуюсь. Незнакомец потянулся, едва не сбив локтем только что поставленный на край стола кувшинец. Вся крев, матка баска, Брислав. Тут же вспомнил Ратников, тот самый поляк, с которым еще по осени сидел в орденской темнице. Ты что же, бежал? Отпустили. Брислав ухмыльнулся. Ничего у них на меня не было, плохо искали. Сейчас, правда, спохватились. Да поздно уже. Ну, ты даешь, Ратников покачал головой и улыбнулся. И все же, рад тебя видеть в добром здравии. И я тебя, еще больше, чем ты. Крутить не буду, дело есть срочное. Дело. Миша напрягся. Какое дело? Тебя по всему городу ищут, неожиданно сообщил Брислав. Ну да, удивил, можно подумать. Ищут ведь не зря. Поляк улыбнулся. Значит, не зря и в темнице держали. Ратников ничего не говорил, слушал. Потому на тебя и надежда. Я сегодня ухожу, уезжаю с купцами в Литву, потом в Польшу. Много чего насобирал, об ордене, о том, кто немцев в Пскове поддерживать будет, об укреплениях Дербта. Кунигасу отдам, Миндаугасу. Но и... Брислав неожиданно рассмеялся. С тобой поделюсь тоже. Вот, он вытащил из-за пазухи пергаментный свиток. Здесь все. Только не говори, что тебе некому его передать. Новгородские войска на подходе. Черную речку знаешь. Ну... Там человек будет один ждать, Никифор. Передашь от меня поклон, и вот это. Но мне действительно. Брислав не стал и слушать, поднялся. Передай. Думаю, это поможет. А теперь, прощай. И да хранит тебя Божья Матерь. Тебе тоже удачи. Уже вдогонку прокричал Миша, и прислушался. Как он и предполагал, в корчму уже набралось достаточно много народу. Человек с десяток, и вот... Только что, еще двое пришли, мастеровые артельщики, судя по заткнутым за пояса топорам, которые эти молодые парни тут же сложили в углу, плотники. Ясно, кому-то что-то строят и, вот, зашли погреться. В углу, трое мужиков постарше, мелкие торговцы или ремесленники, эти, видать, просто зашли пообщаться. Хмельного не пили, не сквернословили, соблюдали пост. Двое вошедших заоглядывались, узрев свободное местечко, уселись рядом с Ратниковым, поздоровались вежливо, улыбнулись. Тоже заказали горячего сбитня, сморозца. Бороды расчесаны, одеты прилично, крытые добрым сукном полушубки, шапки лисьи, на поясах, плетеные кошели калиты. Сидели, молча пили сбитень. А плотники, между тем, разговорились, расспорились. Я говорю, в лапу надо рубить, в лапу. Нет, вобла. В лапу крепче будет, зато вобла быстрее. Миша усмехнулся. Да, вобла быстрее. В кругляк бревна на срубе соединять или тесать квадратом. То-то и оно. Зря спорится, поставив кружку на стол, неожиданно ухмыльнулся один из только что усевшийся рядом с Ратниковым пары. На том месте, что вобла руби, что в лапу, все равно долго не простоит. А что такое? Поддерживая начавшуюся беседу, поинтересовался Миша. Слишком уж много там всего настроено, убежденно отозвался мужик. Близко слишком. Не раз и не два уж там пожары были. Стену каменную надо выстроить. Вступил в разговор тот, второй. Я такие в Риге видал. Пущай староста Уличанский пойдет, распорядится. Ага, распорядится. А за чей счет строить-то? А чьи хоромы? Да и промеж многими усадьбами стенки такие не помешают. Я уж давно Ивашке дьяку об том говорил. А что Ивашка? Да все одно, подожди, грит, еще неизвестно, чья в скорости власть будет. Как будто разница есть, огненный-то петух не разбирает, какая там власть. При любой власти строить надобно, а кто не делает, заставлять. Так я не понял, немцы, что, против? Да не против, только не до того им. Храм латынский, и то с разрешением мурыжат, а то, какие-то там стенки. Уличане должны решать. Староста Уличанский. А уж, ежели никто не послушает, уж тогда обращаться к Господу, к посаднику, к князю. Так князь-то какой еще будет, и посадник. Огню, говорю, без разницы. Любые должны понимать, хуч немцы, хуч новгородцы. Интересная эта беседа почему-то запала в память, и Михаил на пути домой все никак не мог отделаться от какой-то навязчиво крутящейся в мозгу мысли, которую ну никак не мог ухватить. А вернувшиеся с улицы парни уже истопили печь, жарко стало в амбарце, но дымно, так, что даже пришлось приоткрыть дверь. Ишь, морозит-то как, Ратников покачал головой, словно бы осуждая погоду. А ведь весна скоро. Да. Весна. Растянувшись на старом сундуке у печки, мечтательно прикрыл глаза Максик. Скорей бы домой, дядя Миша. Как там родные, друзья, мама? Господи, они уж, наверное, обыскались, подумали, утонули, мама плачет. Подросток вздохнул, украдкой вытирая слезы. Ничего, Макс, Миша потрепал парня по голове. Не переживай, прорвемся. Да я знаю, только все равно... Грустно. Вот как представлю только. У тебя мама-то кто? Врач. Стоматолог. То-то я и смотрю, зубы-то у тебя белые. А отец? Батюшка-то твой кем работает? Инженер. Только, он не живет уже с нами. Давно уже? Нет, он хороший, Максик вскинулся. Только семья у него другая, у меня даже сестренка есть, Ленка. По отцу сестренка. А ты сам-то в каком классе учился? Восьмой перешел. Поди, круглый отличник. Ратников нарочно уводил разговор от родителей, видел, говорить о школе парню было куда менее болезненно и даже в чем-то приятно. Подросток повеселел, засмеялся. Ну вы, дядя Миша, и скажете. Ничего, теперь уж по истории, точно отличником будешь, потянувшись, заверил Михаил. Максик покачал головой. Не думаю. Что в учебнике и что на самом деле здесь, большая разница. Ни чуточки не похожи. Вот заявлю я, что в Пскове людьми торгуют, и что мне учительница скажет. А то и скажет, феодальный строй, а не рабовладельческий, и быть такой торговли не может. Ну и, значит, дура, сердито отмахнулся Миша. Есть много такого, друг Горация. Кто-кто? Шекспир, кажется, если не ошибаюсь. Спи, давай, Макс, завтра вы мне оба понадобитесь. Свеженькие, нарядные и красивые. Красивые. А зачем? А к садомитам вас отправлю, подавив улыбку, вполне серьезно пояснил Михаил. Войдете в доверие, разузнаете там кое-что. Тебе, Максим, кто больше нравится, Бобыль Ермолай или Анцифер Бондарь? Да мне никто не нравится, всполошился мальчишка. Дядя Миша, вы что, правда, что ли? Да шучу, шучу, чудо. Спи давай, завтра уличанских старост изображать будем. Вернее, я, старосту, а вы, его служик. На завтра мороз спал, и довольно резко, небо затянули низкие сизые тучи, и густо повалил снег. Ратников, вообще-то, выглядел довольно прилично, мягкие сапоги, полушубок, бобровая, незаметно, что слегка траченная молью, шапка, пояс с лыковой калитой. А вот что касается парней уличанских служек, то с ними дело обстояло хуже. Правду сказать, оборванцы, они оборванцы и есть, только тряпье по усадьбам выпрашивать, а так, ни в один приличный дом не пустит. Пришлось разориться, купить каждому по яркому пояску, пусть хоть так принарядится, а то уж совсем. Долго барабанить в ворота не пришлось, открыли почти сразу. Дюжий молодец в нагольном полушубке и с непокрытой кудлатой головой, подбоченись, оглядел незваных гостей. Кто такие? Почуяв чужих, на усадьбе злобно залаяли псы. Ты собак-то уйми. Да кто? Уличанский староста Терентий. Приосанился Ратников. А то, мои служки писцы. Староста. Гонор у детины заметно поубавился. А что же вы это? Боярин твой дома ли? Не боярин, господине. Торговый гость. Ну, торговый гость. Давай, веди. Нет, посейчас его, господине, в отъезде. А что случилось-то? Подати у нас все заплачены, вот истинный крест. Парень перекрестился, и словно бы невзначай оглянулся, посмотрел на дальний амбарец. Что же, ты тут сейчас один, что ли, паря? Строго спросил Михаил. А дело у нас спешное. Когда хозяин твой объявится? Ой, думаю, не скоро, господине. А хозяйка его где? Детушки. Вдовец он, господине. А детушек Господь не дал. Остановившись посередине двора, Ратников, не торопясь, осмотрелся. Все, как и рассказывали ребята, два добротных дома на подклетях, меж ними, сени с высоким крыльцом, амбары, баня, дровишки. А усадебка-то немалая. Что, один и управляешься? Так, когда хозяина с приказчиками нет, чего мне одному-то? Много ли надо? Скучно так. Скучно, господине, детинушка согласно кивнул. А сам чего не женишься? Хозяин не разрешает. Михаил все время атаковал парня вопросами, не давая толком опомниться. Да нет, просто не присмотрел еще за знобушку. Давай, паря, веди в дом. Дело важное, нечто на дворе решать будем. Так, без хозяина-то. Да хозяин нам твой, может, и не понадобится. Давай, веди в избу, пока приставов да кнехтов не кликнули. Ратников грозно нахмурился и даже топнул ногою, вызвав дурацкий смешок Максика. То ли суровость его произвела таки должное впечатление, то ли угрозы относительно приставов и кнехтов, но детинушка все же поклонился и жестом указал на крыльцо. «Заходите». Тщательно оббив сапоги от налипшего снега, Михаил следом за парнягой вошел в жарко натопленную горницу и, сняв шапку, размашисто перекрестился на висевшую в красном углу засиженную мухами икону. Уличанские служки смущенно топтались сзади. «Примечайте все, каждую мелочь», обернувшись, шепнул Ратников и без приглашения уселся за стол на широкую лавку. Детина выжидательно стоял у печи. «В общем, так», Миша многозначительно побарабанил пальцами по столу. «Ты, паря, про пожары слыхал?» «Да кто ж не слыхал-то? Ужо, во прошлое лето едва не сгорели. Да и допреж того тоже, бывало. Вот и я о том», Ратников улыбнулся. «Общество решило стену каменную меж усадьбами класть. Стену. и на ту стену от каждой усадьбы, по гривне кун, по гривне. Парняга неподдельно ахнул и замахал руками. Ну, уж об этом в точности не со мной, с хозяином говорить надоть. Может, и меньше придется. Вот что, паря, нам надо всю усадьбу измерить, а то ведь как получается, у кого много строений, у кого, и почти нет, у кого усадебка большая, у кого, не особенно. Оплатить всем гривну, справедливо. Слуга пожал плечами. Вот и я говорю, не очень ухмыльнулся Ратников. Все, что надо, он уже тут, в горнице, высмотрел, и гребень женский приметил, и манисты в углу, и мелкий дешевый бисер, не иначе с кокошника девичьего. Высмотрев, поднялся. Ну веди, паря, показывай. Все срубы измерять будем. А мнози амбарцы заперты. Детинушка попытался было возразить. А ключей у меня нет, у хозяина. Михаил хмыкнул. Нам твои амбарцы без надобности, внутрь мы входить и не собираемся. Снаружи измерим, достаточно. Ах, снаружи. Парень заметно повеселел. Тогда, оно конечно, тогда, пожалуйте, самолично все покажу. Ты собак-то уймешь или нет? Посейчас, на двор отвыйдем. На улице парняга цыкнул на собак, здоровенные псинищи заворчали и испуганно попрятались по будкам. Ну, детинушка оглянулся. Эван, амбарцы, хоромины, банька. Что измерять будете? А все, милай. Ратников уже издевался в открытую. Он давно понял, что парняга не отличался особым умом. Обернулся к служкам. Ну что встали? Пояса снимайте, и начали. Вон с того амбара начните. Детина вздрогнул, и Миша сразу сообразил, что с дальним амбаром угадали точно. Парняга-то ишь, как нервничает. Вон, пошел сзади. А Максик с Экбертом молодцы, настоящие землемеры. Ишь, как ловко все вымерит, золото, не ребята, а амбарец-то с замком. Солидный такой замочище, новгородской или немецкой работы. Такой на раз-два не возьмешь. Впритык, к крыше, отверстие, бревна черны от копоти. Ясно, волоковое окошко. Значит, внутри, очажок имеется. Это в амбаре-то. Окошко вроде не такое и маленькое. Самому, конечно, не пролезть. Все. Ратников неожиданно хлопнул в ладоши. Закончили измерения. Что, все, что ли? Обрадовался детина. Эко вы быстро управились. Так, чай, ни камни ворочили, потер руки Миша. Ну, пошли в избу, все запишем со тщательностью. Так что потом хозяину-то сказать? Платить ему гривну от. А это, мил человек, на Уличанском вече решим. Вот, как все окрестные усадьбы измерим. Так вы уходите уже. Детинушка с явным облегчением перевел дух. Благодарствую, что зашли. Ну, что, паря, угощай квасом. Найдешь. Да уж сыщу, господине. Парняга рванулся в подпол, откуда почти сразу и вылез с небольшим бочонком. В амбаре оконца видел. Миша успел шепнуть Максику. Как угодно, а пролезть должен. Там, рядом, вроде можно через ограду перемахнуть. Перемахнем, облизав потрескавшиеся губы, кивнул Макс. Только этот черт, этого черта беру на себя. А во, ты уже здесь, паря. Тебя как кличут-то, Миколай? Так мы, получается, тезки. Квасок вот, сейчас. Я служек своих отправлю. Ничего бездельничать, пусть пока в другом месте поизмеряют, а сам запишу. Дождавшись возвращения выпроводившего служек детины, Ратников неспешно разложил на столе вытащенные из плетеного короба письменные принадлежности, чернильницу, перья, пергамент, березовые грамотки с писалом. Потер руки. Ну, начнем, пожалуй. Итак, от баньки до ворот 10,5 аршин. Так, и там еще пол локтя, и за домом. Снаружи, во дворе неожиданно залаяли псы. Парняга насторожился. Хороший у тебя квас, ухмыльнулся Ратников. Принеси-ка, друже, еще. Так-так, два пишем, три в уме. Баланс, с дебетом, дебет, с кредитом. В общем, полный аудит. Он вышел с усадьбы уже ближе к вечеру, рассудив, что отпущенного парням времени должно было хватить с избытком. Либо забрались, либо, уж тут никуда не денешься, нет. Интересно, надыбали они там хоть что-нибудь, в этом амбаре? Если, конечно, смогли забраться. Ребята ждали его на углу, близ церкви, улыбались, и особенно радостно, Макс, что как голый зад при луне светисти. Подойдя, ухмыльнулся Михаил. Нашли чего? Показывайте. Ты не поверишь, дядя Миша. Сунув руку за пазуху, Максик радостно протянул Ратникову желто-коричневый стеклянный браслетик. Тот самый, витой. Глава 15. Февраль 1242 года. Чудское озеро. Санный путь. А клирик сказал, что сделает это. И вот он пополз туда. Робер де Клари. Завоевание Константинополя. Снег на деревьях блестел, переливался всеми оттенками радуги, от глубоко фиолетового до алого, и все вокруг было такое же сияющее разноцветное, казавшееся какой-то иной, радостной и веселой, планетой. Синяя колея тянулась вдоль берега, иногда раздваиваясь, иногда, сходясь, яркое солнце то пряталось за сумрачными вершинами елей, то прорывалось в глаза жарким желтым взрывом. Хайгой, едущий впереди возница знай нахлестывал лошадей, сани неслись, и бил в лицо седока свежий февральский ветер. Небольшой, в 10 восков, караванец направлялся из Пскова в Дерпт. Везли речную рыбу, меха, воск и 40 бочонков с липовым медом. Ехали хорошо, ходка, с погодой повезло. Небольшой мороз, ясное голубое небо, солнце. Не то что еще неделю назад, когда по всему озеру яростно завывала пурга. Ночуем у черной речки, повернувшись к седокам, прокричал возница. «Посейчас повернем». Ратников кивнул, поплотнее запахнув рогожку, все ж таки сидеть в санях было холодновато. Парни, Макс с Эгбертом, тоже мерзли, да куда больше Миши, тот хоть время от времени согревался специально прикупленным в путь переваром, убойным медовым пойлом, сваренным по принципу, дешево и сердито. И все же, радостно было на душе. И не только потому, что ясно кругом и солнечно. Браслетик-то, похоже, оказался тем самым. Можно было прямо вот хоть сейчас встать на лыжи да пройти по черной речке к Танаеву озеру, всего-то 10 верст с гаком, а там сломать браслет и... Но была еще Лерка Разметникова, которую тоже нужно было вытаскивать, не бросать же. По этому вопросу никаких разногласий у Макса и Михаила не возникало, имелись только сомнения. А действительно ли Лерка та самая озерная нимфа? Может, и не она вовсе. Вот потому и ехали сейчас в Дерпт. Найти, посмотреть. Если не она, уж тогда делать нечего, тогда придется вдвоем возвратиться. Да и Эгберта еще в Дерпте к какому-нибудь хорошему делу пристроить. Я сперва подумал, застряну, сидя в санях, в который раз уже от нечего делать рассказывал Максик. А конце-то узкое. Эгберта поставил, сам, ему на плечи, оп, не пролезть. Полушубок скинул, под диву, в одной рубахе остался, холодно, зубы типа стучат. Едва пролез, а там, давай шарить, темновато, да кое-что видно было. Молодцы, молодцы, прихлебывая из плетеной фляжицы перевар, похваливал Ратников. Сообразили, эх, как же все удачно сложилось, и с усадьбой, и с браслетиком, и вот, с караваном этим попутным. Теперь бы еще в Дерпте повезло. Эгберт, а Дерпт большой город. Да не особо, парень презрительно скривился. Куда как меньше Любика. Ты сравнил. У ордена, значит, там свое подворье. Ну да, это же их крепость. Значит, найдем, Михаил улыбнулся. Сыщем. А там и поглядим, та аль не та, верно, Максюта. Максим повернул голову. «Мне все-таки кажется, что Лерка, там, ну вот как бы предчувствие такое». Предчувствие у него, хмыкнув, Ратников снова потянулся к фляжке. «Все ж таки хорошо, что фляжица-то не металлическая, а плетеная из лыка, губы на ветру да на морозе не обжигает. Удобно. Здесь, в средневековье, вообще все вещи были удобными, в основном для себя да на заказ мастерили». Летели из-под лошадиных копыт яркие искорки снега, звонкой медью звенели в упряжи колокольчики, уютно пахло навозом и сеном. Проехав еще версты две, санный поезд свернул на накатанный путь к берегу, к реке Черной. «Дядь Миш, а чего купцы здесь ночуют, а не в Бурге?» «Ну, русские, ясно, а вот немцы. Они что же с нами едут, на трех санях, и вон, гляди, поворачивают. Это не те немцы, чей Бург, Максюта», походя пояснил Михаил. «Бург, тевтонский, а купцы, рижане. Общего между ними мало». Макс сдвинул на затылок шапку. «Ах, ну да, конечно». Поставив сани кругом, от волков, приказчики уже распрягали коней, разводили костры, топили в котелках снег на ушицу. Место, на широкой полянке недалеко от реки, оказалось наезженным, видно было, что останавливаются здесь часто. Хорошо нынче, усаживаясь рядом с Михаилом к костру, улыбнулся Арсений, купец. Собственно, с ним путники и напросились, не за бесплатно, конечно. Кстати, через Апанаса Сметанникова, хоть какая-то от него вышла польза. Ветер стих, морозец слабый. Волков бы в гости черни принес. Купец ухмыльнулся в усы. С волками, не впервой, сладим. Луки, стрелы, рогатины, чай, найдутся. Да и костры, уж тушить не будем. Да уж, костры горели яркими жаркими звездами, посылая в синее звездное небо сверкающие оранжевые искры. Пахло похлебкой, старыми анучами, еще чем-то таким жилым, человечьим. На Танаева бы сходить, тут ведь недалеко, прихлебывая горячее варево, улыбнулся Макс. Просто так, посмотреть, что там. Ратников хохотнул. А что там может быть-то? Озеро, как озеро. Лерку прихватим, вот тогда и сходим. Да, прихватить бы. Наскоро перекусив, помолились да улеглись спать, чего было зря сидеть полуночничать, коли завтра раненько поутру, в путь. Выставили часовых караульщиков, чуть притушили костры. Ратников проснулся утром от голосов. Прислушался, явно говорили по-немецки. Осторожно откинув рогожку, Михаил присмотрелся, заметив привязанных к старой березе коней, мощных, с широкой грудью, никак не торговых, воинских, рыцари. Ну да, вон, крестоносцы. Рыцарь, собственно, один, из дюжины вооруженных короткими копьями и секирами кнехтов. Рыцарь, или, священник, монах. Откуда они здесь взялись? Ехали сзади. Ночью. Нет, скорее всего, они заночевали в Бурге, здесь ведь рядом, а с утра зачем-то подались сюда, к купцам. Зачем? Странно все это. Ратников осторожненько зашуршал сеном, разбудил парней. А, что, что, уже едем, ТСС, а ну-ка выбирайтесь, и, потихоньку, за санями, вон за те деревца. А что случилось-то, дядя Миша? Сам пока еще не знаю. Ну, пошли. Они выбрались из саней и, никем не замеченные, спрятались за молодой порослью елей. «Стойте пока здесь», — распорядился Михаил, — «а я пойду, гляну». «Да что такое случилось-то?» Игнорировав вопрос, Ратников, прячась за санями, вернулся обратно к обозу, и теперь уж подобрался как можно ближе к рыцарю, или монаху, а тот как раз повернулся. Миша закусил губу, брат Дитмар. Так вот, оказывается, в чем тут дело? Откуда же он узнал? Кто выдал? Кто вообще знал? Сметанников, Апанас, тля. Так же осторожно Михаил пробрался обратно к ребятам и, оглянувшись на караван, тихо, сквозь зубы, бросил. Уходим. А как же Дерт? Здесь Дитмар, орденский брат. Ратников нервно повел плечом. Я про него рассказывал, помнишь? А, тот самый. Так он нас, выходит, нашел. Думаю, Сметанников навел, больше некому. Ну, шагаем, шагаем, быстрее. Конечно, жаль было расставаться с купцами, когда до цели было, казалось бы, уже рукой подать. Однако, что делать? Не попадаться же обратно божьим рыцарем в лапы. Подумав, Миша отдал браслет Максику. Пусть у него, вдруг, если сломается где-нибудь в подходящем месте, ведь Танаево озеро не так уж и далеко. Пусть тогда Максик вернется домой, а с Леркой разберемся. Гордый оказанным доверием, Подросток аккуратно завязал браслетик в тряпицу и сунул за пазуху. «Пошли. А куда мы идем?» «Версты через две», — спросил Макс. Миша лишь усмехнулся. Резонный вопрос. Только вот как на него ответить. «Не знаю. Скорее всего, в какую-нибудь деревню пересидеть. А тебе, Макс, лучше к Танаеву, браслет возьмешь?» «Нет». Подросток обиженно хлопнул ресницами. «Я без вас не пойду, дядя Миша, и без Лерки. Ни за что не пойду, хоть режьте». «А ведь не пойдет», — Ратников махнул рукой. «Что ж, тогда давайте думать, что делать. Предлагаю добыть у кого-нибудь лыжи и потом. Не так уж тут и далеко до Дерпта. А еще можно подождать попутный караван. В какой-нибудь деревне. Среди рыбаков. Рыцари ведь их могут проверить. Все подряд. Не забывайте, парни, про Александра Грозной Очи. Его войска-то как раз уже где-то здесь, рядом. Так что в деревнях схорониться для нас в самый раз. Вряд ли крестоносцы туда сунутся». Рассудив таким образом, решительно повернули налево, пошли по тропе, точнее сказать, по лыжне, вдоль берега. Не очень-то хорошо было идти, ноги проваливались, застревали в глубоком снегу, в сугробах, и жаркий соленый пот заливал лицо. Прошагав около трех верст, Михаил обернулся и махнул рукой. «Ну, все, шабаш! Привал, парни!» Кому он это сказал? Пробирающемуся через сугробы в полусотни шагов Максику? Или Эгберту, вообще едва ползущему еще на сотню шагов дальше? Устали ребята, отстали, упарились. Уф! Добравшись наконец до Ратникова, Максим широко раскинул руки и повалился спиною в снег. Господи, как хорошо-то! Упарился. Не то слово. Интересно, как там Эгберт? Идет. Миша всмотрелся. Идет, едва-едва тащится. Черт, что такое? Присмотревшись, Ратников увидел за маленькой фигуркой Эгберта выскочивших наметом из леса черных хрипящих коней, и белые, с большим черным крестом, знамя, и кнехтов с копьями, и, сразу за ними, брата Дитмара. Заметили, нагнали, черт, бежим, Максюта, а поздно уже, поздно, уже слышны лающие команды и хохот. Уже не уйти, разве что, броситься в лес, так это ненадолго укрытие. И все же, туда, Макс, вон, за ту елку, рывок, спасительная крона, и голубой снег, а кнехты все ближе. Нет, вот остановились, заметались, один вдруг упал, за ним, второй, третий. Что такое? Миша прислушался, и вдруг услыхал, как запели стрелы. Глава 16. Март 1242 года. Чудское озеро. Грозные Очи. А уж этот превзошел всех других, и знатных, и низкородных, и не было там никого, кто совершил бы столько ратных подвигов и выказал столько доблести. Робер де Клари. Завоевание Константинополя. Кнехты частью были перебиты, а частью бежали. Ратников возблагодарил господа и бросился назад, к упавшему в сугроб Эгберту. Максик-то стоял на ногах, что-то радостно кричал, а вот Эгберт, неужели? Нет, вот поднялся. На поляну между тем выходили какие-то люди в сверкающих на солнце кольчугах и мохнатых шапках. Мощные рогатины, мечи, закинутые за спину луки. Новгородцы, кому здесь еще быть? Один из воинов, убирая в ножны меч, направился к Михаилу. Остановился, ухмыльнулся, с удивлением хмыкнул. «Ну, здрав будь, не чаял я тебе здесь встретить, Никифор, тот самый, что специально позволил Мише бежать с ценными сведениями, приняв его за орденского шпиона. Если так, то...» Ратников улыбнулся. «И тебе не хворать. А Игнат где? А зачем тебе Игнат?» Никифор скрестил на груди руки, окидывая беглецов пристальным задумчивым взглядом, словно бы рассуждал, что теперь с ними делать. «Просто так спросил», — Михаил потуже затянул пояс. «Мне бы старшего, Игната». «Язм по сейчас за старшего», — усмехнулся Никифор. «Что у тебя за дело?» «Вот». Ратников проворно распустил пояс, вытащив оттуда пергаментный свиток. Тот самый, что передал ему Брислав. «Доложи воеводе. Или даже князю». «Доложим», — бегло просмотрев послание, воин кивнул. «Ну, а вам всем придется с нами пройти. Иного и не ждал, буркнул Миша. Ладно, давай, веди, что зря стоять. Руки, надеюсь, не свяжешь. Зачем? Деваться-то вам все одно, некуда. А вот это было логично, уж точно, некуда. Весь лес завален снегом, по сугробам не очень-то убежишь, тем более, после такого марафона, да и новгородцев здесь полно. Передовой отряд Александра. Вот оно, началось. Дядь Миша, нагнав Ратникова, несколько испуганно спросил Макс. Это ведь свои, русские. Русские, обернувшись, кивнул Михаил. Только вот, свои ли? Всяко могло сейчас случиться. Ну, передал послание, довольно важное, между прочим. И что? Никифор, насколько помнил Ратников, никак не относился к слишком уж доверчивым людям. Оставалось надеяться, что сразу не казнят, но допрашивать, конечно, будут, возможно даже, с пристрастием. Вместе с новгородским отрядом беглецы прошагали по лесной тропе, можно даже сказать, узкой дорожке, верст 5 или чуть меньше. Продвигались быстро, без остановок, пока наконец за сумрачным строем убранных снегом елей не показалась такая же заснеженная деревня. Большая, 8 дворов. И в каждом дворе, насколько мог заметить Михаил, проходя мимо, кони, возы и воины, воины, воины. Жгли костры, шутили, смеялись, сновали из избы на двор и обратно. Входите. Спешившись, Никифор завел беглецов в курную избу, располагавшуюся на задворках крайней усадьбы, и, велев ждать, вышел, что-то шепнув находившимся в избенке воинам. Наверное, чтоб приглядывали, чего еще-то, мог бы и не шептать, не убежать при всем желании. Одно хорошо здесь было, жарко натопленный очаг. Максик с Эгбертом сразу уселись поближе, подстелив на лавку простенькие свои шубейки. Вытянули к огню руки и ноги, разогрелись, разомлели. Эгберт, обронив голову, задремал. Умаился, сердечный, бросил один из воинов, молодой вихрастый парень, старательно чистивший кольчугу мелким речным песком. Интересно, где он его взял, зимой-то, этот песок? Вероятно, специальные запасы были. Обождите-ко, посейчас сбитень сладим. Вихрастый поставил на очаг котелок с водой и, нагнувшись, подкинул дровишек. Ползущий по стенам к волоковым оконцам синий дым ел глаза до слез, на что никто не обращал никакого внимания, привыкли. Даже Максим с Ратниковым. Снаружи заскрипел от чьих-то шагов снег, и в избенку вошел Никифор. Глянул на прикорнувших ребят, усмехнулся и махнул рукой Мише. «Пойдем, человече, доложишь все воеводе». Выйдя со двора, они прошли по накатанному пути к центральной усадьбе, точно так же заполоненной воинами, как все остальные. Солнце встало уже, начинало по-весеннему греть, а как же, весна красна пришла, уже и Новый год, 1 марта, успели отпраздновать, и снег на солнечной стороне постепенно становился ноздреватым, серым. А вот в лесу еще лежал сугробами во всей красе, да и лед на озерах был по-зимнему крепок. Сюда вот, пройдя ворота, Никифор показал на крайнюю избу на высокой подклете. Заскрипели ступеньки крыльца. Воевода, звали его Домаш Твердиславич, оказался чем-то похож на бухгалтера, круглое добродушное лицо с маленькими умными глазками, стрижка в кружок, по обычаю, расчесанная бородка. Ему бы еще очки, однако вопросы задавал дельные, по существу. Что за человек передал послание? Был ли сам Михаил в Пскове, в Дербте? Какие там настроения, о чем говорят, шепчутся люди? Много ли стоит за немцев? Поддержит ли новгородскую рать большинство? Ратников отвечал кратко, по древу мыслию не растекаясь, говорил, как сам видел и представлял, а чего не знал, о том не распространялся. Немцев, да, поддерживают, правда, немногие. Зверств орденцы не чинят, в законы особо не вмешиваются, но многим не нравится их вера. Веру, конечно, никто не хочет менять. Однако сие вовсе не значит, что все безоговорочно поддержат новгородцев. А почему б тогда не смолян или еще кого? Опека старшего брата, Новгорода, многим псковичам давно уже надоела, и, если б немцы были православными, то еще неизвестно бы, что происходило бы. А так, большинству, как всегда, по сути-то все равно, новгородцы, немцы или сам дьявол, лишь бы в их жизнь не лез, ну, и защищал, когда требуется, но есть активные люди, весьма влиятельные и богатые, связанные с новгородской торговлей, вот они-то чувствуют себя ущемленными и, несомненно, организуют войску Александра Ярославича всяческую поддержку. В конце концов, немцам ворота тоже не особенно-то много народу открыло, очень даже мало, но активные, точнее, оказавшиеся активными на тот самый момент. Хорошо, выслушав Ратникова, Домаш Твердиславич удовлетворенно кивнул и сразу прищурился. Тут Никифор, сотник мой, про тебя, мил человек, странные вещи рассказывает. Думает, что я, соглядатый орденские и сведения ложные принес, невесело усмехнулся Миша. Знаю я, как он мыслит. А что, не так? Воевода хитро улыбнулся. Ратников хмыкнул. Не так, Вестима. Все, что там, в грамотице, написано, все, что я тебе сказал только что, ведь и проверить можно. Думаю, ты не одними моими сведениями воспользуешься. Вот и сравни. Сравню, серьезно кивнул Домаш Твердиславич. Как же без этого? А покуда спрошу, ты-то сам как свою жизнь дальше мыслишь? Вот, вопрос, что и ответить. В Пскове останусь, как немцев оттуда выбьют. Да и, землица у меня на бережку, рядом. Угодья охотничьи. Ясно, воевода покивал головой. Так ты, Пскович, что ли? Нет, новгородец. Точнее, из Заволочья. Новгородец из Заволочья. Нечто так бывает. Хотя, то-то я и смотрю, говоришь не по-нашему. Ну, конечно, в Пскове мало кто на новгородский манер цокал и вставлял в слова лишние гласные. А что, мил человек, знает ли тебя кто-нибудь в Новгороде? Из тех, кому можно было бы верить, кого можно будет спросить. Тысяцкий якун, усмехнулся Миша. Сын его, Сбыслав, боярин Анциферович, Сафроний. Боярин Сафроний. Неожиданно обрадовался воевода. Так и сыновья его за тебя скажут. Ратников пожал плечами. Скажут, как не сказать. Ну, тогда обожди чуток, мил человеце, загадочно протянул Домаш Твердиславич. Немного помолчав, встал, подошел к оконцу, ухмыльнулся. О, и ждать-то почти не пришлось. Едут. Миша, конечно, хотел бы спросить, кто едет. Но это было бы не очень вежливо. Да и зачем? И так все сейчас выяснится. Воевода приосанился, пригладил на голове волосы, поправил пояс. Так полковник нервно поправляет амуницию перед визитом генерала. На крыльце послышались голоса, шаги, скрипнула дверь, и в горницу, впуская за собой уличный морозный холод, вошел князь. Князь Александр Грозный, очи, длинный, немного сутулый парень лет 20-25 на вид, некрасивый, с вытянутым, всегда хмурым лицом и пронзительным, казалось бы, прожигающим людей насквозь, взглядом. Под распахнутой собольей шубой князя сверкала и переливалась кольчужица тонкой изящной вязки, словно какой-нибудь пижонский костюм с отливом. На золоченом поясе висел длинный, с большим перекрестием, меч в красных софьяновых ножнах. Такие же красные сапоги были вышиты бисером. Модник, мать его. Впрочем, именно так и положено князю, по-другому просто нельзя, не поймут. Оба, воевода и беглец, поспешно поклонились. Ну, князь скинул шубу на руки подбежавшему слуге. Как тут у тебя дела, Домаш? Боярин улыбнулся. Мыслю, неплохо, княже. Псков можно брать. Бескованный рати суздальцев. Александр скривил губы. Придется ждать. Или, без нее справимся. Конечно, справимся. Со всей серьезностью заявил воевода. Псков не так уж много рыцарей брали, а мы чем хуже. Вот и человек подтвердит. Наш человек, только что из Пскова. «Да-да», — охотно поддакнул Миша, — «ситуация там такая же, как и с немцами. Думаю, даже лучше, большинство нас поддержит или уж, по крайней мере, не станет мешать. Мудрено говоришь, паря. Хмуро осадил князь. Постой-ка. Вытянутое лицо его вдруг озарилось догадкою. Так я ж тебя знаю. На Неве-реке в позапрошлое лето не ты ли был?